Потап банковал, ответил Рика, судорожно соображая и пытаясь вспомнить эту историю, о которой слышал лишь краем уха. Потап – авторитет, держащий перерабатывающие комплексы в поясе Ориона, кому-то перешел дорогу. Ну, либо спейсеры почему-то затаили на него обиду и принялись нападать на транспорты, перевозящие сырье. Какая бы предыстория у этого ни была, а закончилась как-то неожиданно быстро и легко, кто-то перебил целую эскадру спейсеров, точнее вырезал экипажи, пока те отдыхали на орбите одной из лун, где была организована их база. Теперь стало понятно, кто это сделал. Кощей, роль которого нацепил на себя Рика. «Так-то оно так», — кивнул Смирнов, «но все равно. Короче так, нам недавно пригнали потрепанный корвет, серия BMW. Знаю, ты такие особо не празднуешь, но ничего похожего на твоей «Мустанг» у нас нет и не было никогда. Ну короче, мои ребята приведут корвет в порядок и отдадут тебе. Даже не знаю, что и сказать», — осторожно ответил Рика, «как уже говорил, с финансами у меня, успокойся», — отмахнулся Смирнов. «Какие деньги? Это от чистого сердца подарок. Единственное но, тут Рика напрягся. Сейчас и прозвучит главное условие. Нужно подождать неделю-полторы. БМВ не из новых, запчасти на такие, сам знаешь, днем с огнем не найдешь. Так что надо время, чтобы кораблик восстановить». «Да какие проблемы?» – пожал плечами Рика. «Полторы недели можно и подождать». «Ну и отлично», – обрадовался Смирнов. «Ну что, по второй?» Уже спустя 20 минут Рика осознал, что опьянел. Хоть алкоголь и подавался мелкими дозами, однако шибал по мозгам конкретно. И, что самое неприятное, незаметно. Рика извинился, поднялся из-за стола и направился в туалет. Там он достал из кармана пластину с алконейтрализатором, выковырил одну пилюлю и забросил в рот. Умывшись, он поглядел в зеркало. Таблетка уже начала действовать, и Рика почувствовал, что уже не настолько пьян, как был парой минут ранее. Вот и отлично. Жаль только, что таблетка не поможет ему завтра, когда наступит похмелье. Впрочем, он не особо много выпил, так что, может, ничего и не будет. Однако интересный вопрос, Смирнов специально ему подливал или же это для них в порядке нормы? Если специально, то зачем? Убить Рика? Вряд ли. Скорее уж Смирнову от Рика что-то надо. Эй, Баба-Яга! Внезапно появившийся в туалете гопник был мгновенно прижат к стенке рядом с раковиной. Рика лишь чудом удержался, чтобы не ударить его. Черт, ну какой дурак так делает? Зачем было так вламываться в сортир? А вообще Рика осознал, что за последнее время у него начали сдавать нервишки. И не мудрено. Сначала облава, из которой он еле выбрался, затем мерки, от которых отбился скорее случайно и чудом в лице Димма, их отвлекшего. Вот нервы и пошаливают. Но нет, в конкретно этой ситуации виноват именно полудурок, вломившийся в сортир. «Эй, братан, братан!» – захрипел тип, которого Рика все еще держал за горло, приподняв над полом и прижав к стене. «Извини, я не хотел». Рика отпустил пленника, и тот сполз по стене, сел на задницу и принялся растирать шею, в которую Рика вцепился мертвой хваткой. Рика же направился на выход, вернулся в зал и сел за столик, где его дожидались остальные. «Все в порядке?» – нахмурился Смирнов, поглядев на Рика. «Да, все в норме», – кивнул тот. «Ну так вот», – продолжил Смирнов историю, которую рассказывал перед тем, как Рика отлучился, «и идем мы, значит, с ним по ангару, и видим». В этот момент к их столику подошел тот тип, которого Рика чуть не придушил в сортире. «Простите, босс, чего тебе?» – недовольно буркнул Смирнов, глядя на бойца. «Я хотел извиниться», – тип глядел виновато. Причем обращался к Рика, ребята решили пошутить, а я, дурак, согласился. «Извините еще раз, а что ты сделал?» – заинтересовался Смирнов. «Да назвал вашего гостя кличкой, которую он не нравится. Бабой-ягой», – тут же подсказал Рика. «Чертов идиот!» – воскликнул Смирнов. И как только мозгов хватило, «еще раз извините», – тип бочком-бочком попятился прочь. «Пошел отсюда!» – рявкнул на него Смирнов. И этот рев ускорил отступление шутника, тот моментально ретировался с глаз долой. «Я извиняюсь, Гэддин Рик», — повернулся Смирнов к Рика, — «эти кретины любят тупые шутки. А кстати, отчего такая нелюбовь к этой кличке? Из-за того, что ее дали вам ассамблейцы». Ассамблейцами Смирнов и все его сородичи, выходцы из сектора Виллис, чьи предки были славянами и жили на земле, в государствах, которые называли обобщенно СНГ, называли жителей золотых миров, продвинутых производственных планет, и вообще, обитателей всей центральной части и наиболее успешных провинций Ассамблеи. Нет, не поэтому, Рико любил народный фольклор и отлично разбирался в мифологии, легендах и сказках земных народов. Дело в том, что Баба-Яга – это персонаж, конечно, страшный, опасный, но он женский. Кощей – это тоже персонаж сугубо негативный, но мужской. И все, делано удивился Смирнов, и все, кивнул Рико, а вы этого не знали? Я был уверен, что сказки про Бабу-Ягу, Кощея Бессмертного, Иванушку-Дурачка и прочих рассказывают детям и по сей день. Рассказывают, кивнул Смирнов и рассмеялся, и кто такая Баба-Яга? Я, конечно, знаю. Просто стало очень любопытно, что именно вас обижает в этой кличке. Получается, только то, что это женское имя. Рико кивнул. Вот ведь засранец. Теперь Рико понял, что тип в сортире, это не результат глупой шутки. Это была проверка, которую Рико прошел. Причем только потому, что фольклор его хобби. Надо же, никогда не знаешь, что и когда тебе пригодится. Ладно, хрен с ними, с Ягой и этим придурком, что к вам полез и с ассамблейцами тоже. Смирнов в очередной раз разлил водку по стопкам. Кстати, курсируют слухи, что скоро ассамблее конец, что меня не может не радовать. Конец, лицо Димма удивленно вытянулось. Ага, беззаботно кивнул Смирнов, по головизору, по новостям, что ни день, то новые свары. Похоже, они там не могут поделить власть. И что, не понял Дим, то, что очень скоро они эту власть начнут вырывать друг у друга. Знаете, чем такое обычно заканчивается? Распадом государства, буркнул Рико, ассамблея распадется на более мелкие государства. Именно, кивнул Смирнов, и черт бы с ней, я бы даже сказал, побыстрее бы. А вам это зачем? Спросил Дим. А это время возможностей. Тот, кто не упустит свой шанс, может очень высоко подняться, рассмеялся Смирнов, так что глядите внимательно, держите нос по ветру, и как только повеет ветер перемен, ставьте парус. Черт, да я прямо поэт. Прозаик, хмыкнул Буба. Про каких, нахрен, заик, возмутился Смирнов, и он, уже будучи поддатым, пропел. We ain't of change, я follow the Москва, down to Горки парк, listening to the wind, of change. Красиво. Это на каком вообще, заинтересовался Дим. На английском, ответил Смирнов, а песня про то, что на моей прародине происходило. Ветер перемен, кивнул Рико, Скорпионс, кажется. О, Кощей, а ты разбираешься в хорошей музыке. Загоготал Смирнов и хлопнул Рико по плечу. Я думал, вы такое предпочитаете, Рико указал на хрипящие динамики, из которых опять лилось что-то про тюремный шаттл, опускающийся к добывающей колонии. Смирнов лишь скривился. «Не о шансон», — брезгливо буркнул он. «Хватит с меня этой романтики. Я, знаете ли, босс». Рядом с их столиком появился один из боевиков. «Ну, чего тебе?» Недовольно скривившись, спросил Смирнов. Тот наклонился и начал шептать что-то на ухо. Смирнов выслушал его, жестом велел убираться и тяжело вздохнул. «Ну что за дерьмо?» — вздохнул он. «Что там?» — заинтересовался Буба. «Пропал очередной рабочий», — пояснил Смирнов. «Опять?» — воскликнул Буба. «Не опять, а снова», — буркнул Смирнов. «Да что за чертовщина?» «Точно тебе говорю, надо туда отправить людей». «И что?» — рявкнул Смирнов. «Ты уже отправлял. Был от этого толк? Нашли что-нибудь?» «Ну, нет», — буркнул Буба. «А о чем речь?» — заинтересовался Дим, которого от спиртного изрядно развезло. «Есть у нас на поверхности планеты пара шахт под нашим контролем, и уже полгода там пропадают люди. Никак не можем разобраться с этой чертовщиной. А кстати, Гэддин Рик, быть может, вы нам поможете? Ведь искать людей, ваш профиль», — Рико скрипнул зубами. «Черт подери, опять спектакль», — и Дим на него клюнул. Теперь понятно, почему Смирнов был таким добряком и решил подогнать Рико корабль. Это не подарок, это оплата за работу. И вот, собственно, сама работа. Глава 11. Охота на живца. «Слушай, может, я все-таки помогу?» «Нет, не может», — покачал головой Рико. «И поверь мне, оно тебе не надо. Ты хотел найти свое место, заработать денег, вот и двигайся в этом направлении, а о работе наемника забудь». «Ладно», — кивнул Дим, «хотя все это очень интересно. А как думаешь, что все-таки с этой шахтой не так? Почему там люди пропадают?» «Пока не знаю, но надеюсь скоро выяснить». Тут Рико покривил душой. О том, что происходит, у него уже было несколько версий, но все они нуждались в проверке. Что касается Димма, Рика решил просто не втягивать его в свои дела. В конце концов, парнишка и так помог. Рика подкинул ему денег, дал несколько дельных советов, короче, отблагодарил достойно. И на этом все. Вешать себе на шею человека, совершенно не приспособленного к той жизни, к которой привык Рика, он не хотел. Пусть лучше займется перевозками, добычей ресурсов или еще чем подобным. Тем, где намного меньше шансов поймать пулю. Ладно, повторил Дим, и, надеюсь, еще свидимся. Наверняка, кивнул Рика, хоть шансов на встречу не так уж и много, учитывая, насколько огромным сейчас является ореол обитания людей и как далеко от его центра собрался Рика. Дим подхватил свои вещички и направился к ангару, в котором стоял транспортный корабль, идущий к ближайшей аграрной планете, где имелся большой космопорт. Там Дим планировал разучить несколько баз данных, благо деньги у него теперь были, и затем найти нормальную работу. Когда двери шлюза за Диммом закрылись, Рика облегченно выдохнул. Так, своего случайного знакомого из дерьма, в которое они вляпались, выпутал, теперь надо думать, как выпутываться самому. Хотя что там думать, нужно выполнить задачу, которую ему поручил Смирнов, и затем надеяться, что мафиози сдержит свое обещание, даст Рика корабль. Выполнить задачу легко звучит, а с чего начать, Рика не представлял. Он еще раз прокрутил в голове весь вчерашний разговор. Так есть хоть какие-то догадки, как именно пропадают люди? Из-за чего? Почему? Спросил он тогда у Смирнова. Нет, покачал тот головой, вообще ничего. Ни зацепок, ни подсказок. Блеск, хмыкнул Рика, ну хоть что-то ведь должно быть, хоть какие-то странности. Странности, переспросил Смирнов и задумался. Что, есть нечто такое? Поинтересовался Рика. Да нет, вроде. Есть кое-что, вмешался Буба. Как раз перед тем, как начали пропадать люди, кто-то пустил слух, что в нашей шахте нашли следы предтечей. Бред, отмахнулся Смирнов. Просто на Бремор накануне прилетели эти, что древности раскапывают, как же их, археологи, подсказал Рика. Точно, археологи, кивнул Смирнов, они обосновались неподалеку от нашей шахты, там вообще полно старых, заброшенных, так может, слухи не безосновательны, поинтересовался Рика. Да только ни хрена они не найдут, усмехнулся Буба, и вообще, вся эта их археологическая дребедень яйца выеденного не стоит, в смысле, да нет тут ничего. Пустая, безжизненная планета. Единственное полезное и интересное, что есть, это руда. Но почему-то же они именно на Бремор прилетели, задумчиво сказал Рика. Да он просто ближе всего к их миру, отмахнулся Буба. Выбили бабло из инвесторов, или как их там, и полетели. Все эти вшивые археологи ведь на станции трутся. Вон, от тетушки Минье тени вылезают. Что за тетушка? Хозяйка публичного дома, ответил Буба. У нее самые лучшие девочки. Ассортимент огромный. А чего они умеют? Ух, ну хватит, хватит, Буба, рассмеялся Смирнов, а то слюной капать начнешь. Так значит, никаких следов предтечи нет, уточнил Рика. Вы уверены? Да, кивнул Буба, мы с ребятками пообщались с ними. Да и местные, что на них работают, нам все сливают. Ни хрена они не нашли, вообще. Тогда откуда слухи? Да какой-то дурак этих археологов увидел и понеслось. Вообще, такие слухи обычно запускают владельцы шахт, осторожно высказал свою мысль Рика. Дело в том, что на шахтах всегда не хватает людей, и очень часто владельцы запускают слушок, что, мол, кто-то когда-то нашел там нечто ценное. Причем настолько, что тут же бросил работу, свалил в закат и теперь шикует на лучших курортных планетах, или же осел на одном из золотых миров. Собственно, народ такие истории любит, и такие истории привлекают любителей халявы. Они бодро слетаются на место находки, нанимаются в шахтеры и начинают копать, надеясь, что именно они сорвут следующий куш. Конечно же, надолго их не хватает, но владельцам шахт достаточно и этого. Люди готовы работать за копейки, лишь бы их допустили в место, где можно озолотиться. Подобные истории Рика слышал неоднократно, и даже воочию наблюдал, как любители халявы обогащают хозяев шахт. Ну а что, лох он ведь не танегальский тушкан, не вымрет. Не, тут мы ни при чем, замотал головой Буба. Людей в принципе хватало, и заманивать дурачков, одержимых золотой лихорадкой, мы не планировали. Почему? Так с ними потом мороки много. Они ж все психованные, дикие. Прилетят, помашут киркой пару дней, психанут и свалит. Потом на станции начинают чудить. Оно нам надо, у нас чистый бизнес. спокойный и прибыльный, а из-за этих придурков все может полететь в тартарары. И тут Буба был прав. Рика видел, во что превратили маленький, спокойный городок золотоискатели. «Значит, не вы запустили слухи?» – еще раз переспросил Рика. «Не мы», – твердо ответил Буба. «Никаких подтверждений, что здесь были предтечи, нет, ничего такого никогда не находили, нет, и археологи в том числе». «Сказал же», – недовольно фыркнул Буба. «Я просто уточняю и подвожу итог. Никто, ничего и никогда», – ответил Буба. «Кто пустил слухи, я без понятия. Для чего, тоже не понимаю. Но, пожалуй, когда появились слухи об артефактах предтечей, тогда и работники у нас стали пропадать. Останки находили? Нет. Может, какие-то вещи, следы, хоть что-то? Всегда одна и та же история. Бригада спустилась в шахту, разбрелась работать». И новичок исчез. «Стоп, новичок, все пропавшие, это новички?» – уточнил Рика. «Да», – кивнул Буба. «ХМ интересно, может быть, есть у них еще что-то схожее, например, рост, вес, внешность, возраст, привычки, какие-то особенности?» «Гля, ты как следок из оса», – хохотнул Буба. «Но нет, ничего такого вроде. Хотя все пропавшие – желторотики, причем прилетевшие как раз искать артефакты. Желторотики? Ну, лет до 25, не старше. Так, уже интересно», – протянул Рика. «Что, есть догадки?» – заинтересовался Смирнов. «Пока нет, но кое-какие детали начали появляться», – ответил Рика. «Так что, возьмешься за это дело?» «Возьмусь», – кивнул Рика. «Отлично», – обрадовался Смирнов. «Тогда завтра же Буба отведет тебя на шахту, представит бригадиром, ну и снабдит всем необходимым, чтобы ты...» «Этого не надо», – поспешно отказался Рика. «Как это не надо?» – нахмурился Смирнов. «Не надо привлекать лишнее внимание. А как же тогда? Будем действовать тихо», – ответил Рика, так сказать, на живца. «А понял», – усмехнулся Смирнов и бросил быстрый взгляд на Димма. Но он не угадал. «Дим, хотя он-то как раз был бы и не против примерить на себя роль приманки, так как жаждал приключений, был отправлен прочь. Нести ответственность за его жизнь Рика не желал, а так как парнишка фактически спас ему жизнь, ну, или по крайней мере помог отбиться от мерк, Рика решил ему отплатить тем же. Дим ведь хотел заработать денег, хотел свое дело организовать, подняться, вот пускай этим и занимается. А парель орбитального шаттла медленно опустилась вниз, впуская в трюм лучи света. Местное светило только начало подниматься над горизонтом, его красно-оранжевые лучи неприятно резали глаза, делая все вокруг каким-то жутким, чуждым. Тут же и ветер принялся швырять красную пыль внутрь корабля, на людей, ждущих полного открытия аппарели. Жора Вербовой тяжело вздохнул. Как же он не хотел вновь лезть в эту грибанную шахту. Но выбора не было. До того момента, как он сможет себе позволить наплевать на все, свалить отсюда куда подальше, еще долго. Денег нужно собрать прилично. И вопрос даже не в том, что улететь отсюда стоит неимоверно дорого. Как раз нет. Билет на межсистемный корабль он может купить хоть сейчас. Но дальше что? Лететь к ближайшей аграрной планете и там наниматься на работу к фермерам? Жора поморщился. Нет уж, нахрен. Батрачить в поле целый день, то еще удовольствие. И пофигу, что он неплохой техник. У него есть базы знаний по ремонту мультитракторов и харвестеров. Плевать, что он может настроить практически любой гравиблок и дроидов, занимающихся прополкой рядов. Жора уже не раз убеждался в том, что фермера, жадные сволочи, и за те деньги, что тебе платят, выжмут все. Стоит им только увидеть, что ты прохлаждаешься, тут же навалит работой, и будешь ты горбатиться отсюда и до заката. Нет уж, к черту. В шахтах Жора чувствовал себя куда более уверенно. Здесь он востребованный специалист, заслуженный ветеран, чей опыт, знания и навыки позволили добиться пусть и незначительных, но все же вершин, он бригадир смены, все, кто сейчас находится в шаттле, подчиняются ему, а это хоть чего-то, да стоит, тут всяко лучше, чем на ферме, а уж когда Жора подкопит денег, то свалит отсюда куда подальше, а сядет на какой-нибудь планетке, в тихом городке, купит себе маленький магазинчик и будет в нем торговать себе в радость, ну, или же откроет мастерскую, где будет чинить всякую сельхозтехнику. Жора знал, такие услуги на аграрной планете будут очень и очень востребованы. Он будет купаться в деньгах. Но для мастерской нужно оборудование, инструменты, нужно обновить собственные базы знаний, а на все это нужно деньги. Деньги, деньги, черт возьми. Жора и так трудится, Как проклятый, берет сверхчасы, выдает выработку выше нормы, а денег не прибавляется. Впрочем, есть у него небольшой приработок, который появился недавно, но уже начал приносить серьезные бабки. Если все так пойдет и дальше, то через полгодика можно будет не мечтать о мастерской, а начинать закупать все, для нее необходимое. Жора оглядел своих людей. Его бригада по большому счету состояла из 6 человек. Он сам и пятерка старых, опытных, можно сказать, матерых шахтеров, зарабатывающих на жизнь этим нелегким трудом уже не одно десятилетие. Вон, например, Боб, толстый мужик с окладистой бородой, провел свой плазменный бур. Вон Леха, тоже из бывалых. Пока он еще дремлет, что у него бывает, но когда начнется смена, быстро войдет в колею, будет работать молча и быстро. Вон два брательника, Бакр и Абу. Они хреново говорят на интерлингве, зато работают хорошо. А вон и Заур, он с бригадой около 6 месяцев, но уже неплохо себя зарекомендовал. Остальные, новички, появившиеся в рядах бригады Жоры в течение последних недель и месяцев. Жора их недолюбливал, все они заявились на шахту не работать, а искать артефакты предтечий, о которых все вокруг судачат и мечтают найти. Жора скривился, он таких золотоискателей терпеть не мог, кретины ведь. Думают, что вот так, совершенно случайно, на голом везении можно вдруг поднять целое состояние, и затем жить припеваючи. Ха! Он еще раз оглядел своих людей и нахмурился. ХМ, а это что за супчик у дальней стены? Уже неделю Жорина бригада работала в неполном составе, после того, как пропал новичок, замену ему не присылали. Но вот, похоже, час настал. Но какого хрена его, бригадира, в известность не поставили? Впрочем, время еще ранее. Эти туши из бухгалтерии еще даже глаза не продрали, и на работу приползут только через пару часов. Вот тогда-то на шахту заявится начальник смены, который должен совершить обход, проверить все работающие бригады, ну и решить кое-какие рабочие вопросы. Например, сообщить Жоре, что у него новичок. Эх, вечно все через задницу. По уму ведь сначала предупредить надо, а уже потом человека присылать. Ну, и чего теперь делать? Пацан, вон, заявился совершенно не готовым, шмотки совершенно неподходящие, наверняка без жратвы, вон, в руках пусто. Но хоть маску взял, и то хорошо. Когда аппарель окончательно опустилась и бригада дружно двинулась вперед, к входу в шахту, Жора притормозил, дождался, пока новичок с ним поравняется. «Новенький?» – спросил он. Парнишка, которому на вид было лет 25, кивнул. «Ты в моей бригаде, я тут старший, можешь звать дядей Жорой?» Жора протянул руку, которую новичок тут же схватил и пожал. «Я Миха, то есть Миша, рад знакомству, Миша. Какими судьбами к нам? Зарабатывать надо как-то на жизнь», — пожал тот плечами, вот и решил. «А чего на шахты? Чего не на корабль или на ферму? Чтобы на корабль наниматься, надо что-то уметь там делать. А я даже не знаю, чего там есть вообще. А ферма нет уж. Копаться в земле целый день, точно не мое. А шахты, значит, твое», — хмыкнул Жора. «Ну а что?» — вновь пожал тот плечами. «Я раньше грузчиком работал, так что к тяжелой работе привычный. Ну, тут опыта грузчиком маловато будет», — хмыкнул Жора. «Да уж как-нибудь освоюсь, научусь», — заявил Миша. «А может, повезет, и быстро отсюда свалю. Есть место поинтереснее?» — нахмурился Жора. «Не, тут, говорят, предтечи раньше жили. Может, найду какую-нибудь древность, сбагрю за бешеные деньги и...» «Понятно», — буркнул Жора неприязненно. «Ну вот, очередной золотоискатель на его голову. Вот уже неделя, как новичок работал в составе бригады, и в целом у Жоры к нему претензий не было, дело свое он знал, от работы не отлынивал, норму давал. Лишь на перерывах все выспрашивал у коллег про предтечи. На следующей неделе им выпали ночные смены, так что когда шаттл на закате привез бригаду, по пути к шахте им встретилась, как обычно, смена. Уставшие за день люди шли к кораблю, чтобы вернуться на станцию. На их лицах явно читалось облегчение, наконец-то они вылезли из грязных и сырых нор, вернуться на орбиту, где можно будет немного отдохнуть, подышать пусть и отдающим металлом, но сухим воздухом, перекусить и отоспаться, чтобы к утру вновь прилететь сюда. Шахтеры из бригады Жора и шахтеры из бригады Донни Бочки были между собой знакомы, а Жора и Донни вовсе были закадычными приятелями. Более того, этих двоих объединяла и подработка, которой они занимались вот уже полгода. Жора чуть отстал от своих, как и Донни, так что когда две группы шахтеров уже добрались, одни до входа в шахту, а вторые до шаттла, бригадиры встретились на полпути, чтобы перекинуться парой слов. Собственно, ничего подозрительного в этом не было. Один рассказывал второму, где были проблемы, где углубились, где обнаружили богатые руды, или наоборот, где они иссякли. А вот затем между ними произошел странный диалог. Самое левое, в конце. «Руды там уже нет», — скороговоркой выдал Донни. «Понял», — кивнул Жора. «Ну, удачи тогда. Гляди, чтобы с бычком еще кто не поперся. Квацопа и так недоволен, что мы так медленно работаем». «Не учи ученого», — буркнул Жора, пожимая руку приятелю. «А Квацопа пуст сам тогда бычков ловит, рез ему что-то не нравится. Вот сам ему так и скажешь, если не выгорит». На том и разошлись. Первый день или, точнее, ночь новой смены работали с шутками-прибаутками. После выходных у большинства было приподнятое настроение. Хотя Леха и Боб брали сверхчасы, работали и в выходные, тоже втянулись в общий ритм. Нет-нет, а перебрасывались шуточками с другими. Новичок не отставал. Особо разговорчивым его назвать было нельзя, но и не молчун вроде Лехи. Когда наступило время перерыва, все расселись на сколоченных кем-то деревяшках, достали свои тормозки. У новичка это была стопка бутербродов. Сэндвичи, то есть. Жора ухмыльнулся. Этот из ассамблеевских, хотя сначала Жор думал, что либо из фронтира, либо с какого-то из свободных миров. Вообще забавно, по обеду человека можно многое о нем узнать, и Жор в этом деле был настоящий эксперт. По еде и тому, как она приготовлена, он мог сказать не только откуда человек, кто он, но и рассказать о его чертах характера, предпочтениях. Вот, например, этот новичок, несмотря на вроде как молодой возраст, ко всему подходит обстоятельно. В чем-то даже педант, бутерброды у него нарезаны ровно, аккуратно, все один к одному. Аккуратен, каждый из бутербродов упакован отдельно. Ну и сами бутерброды. В них не обычный хлеб, а именно такой, как положено, нарезанный треугольниками, бутербродный. Это говорит о том, что новичок может заморочиться, и не подходит к делу наплевательски. Вон, как Леха, например, купил первый попавшийся хлеб, настругал туда колбасы сомнительного качества, и доволен. Вообще Жора, наблюдавший за новичком всю прошлую неделю, был встревожен. Вроде этот механормальный парень, но было в нем что-то подозрительное. Как будто он играл роль, а не был собой. Такие типы, как он, очень целеустремленные и довольно быстро лезут вверх. Так почему этот в шахте? Пьянки, девки, наркота и просто ветер в голове, свойственный молодым, здесь явно не подходили. Миха даже после выходных пришел трезвым, без следов попойки или загула на лице. Наркотой вроде не баловался, во всяком случае, ни сам Жора, ни его ребята из бригады такого за новичком не заметили, да и транжирством не отличался. Человек Квацопа после того, как Жора указал цель, присматривал за Михой, и ничего странного за ним не заметил. А вот Жора заметил. Оба выходных Миха просидел дома, в своей маленькой каморке, где даже пару шагов сделать затруднительно. Что он там делал? Почему не пошел отдохнуть, как все? Ведь это единственный способ выпустить пар и расслабиться. Короче, новичок был странным, и именно это настораживало. Но все же отменять задуманное он не стал. Квацопа торопил, да и самому Жоре хотелось денег. Он подошел к новичку, присел рядом, распаковал свой обед и поинтересовался. «Ну как ты, справляешься?» «Вроде», — пожал тот плечами. «Нравится?» — Миха хмыкнул. «Вы так спрашиваете, Годин, будто мы тут что-то приятное делаем. Копаться в грязи, пыли, выдалбливать из скальной породы руду, то еще удовольствие. Нравится ли? Работа как работа. Бывает легче, но бывает и труднее. Ну а предтечий нашел? Если бы нашел, меня бы здесь не было», — ухмыльнулся новичок. «А ты что, искал? Ну я должен добывать руду. Это главная задача. Но никто не запрещает мне глядеть по сторонам. Вдруг когда-то повезет, ведь здесь же люди находили что-то такое. Слухи ходят», — кивнул Жора, — «но ни одного счастливчика не знаю лично. Все они в других бригадах работали. Хотя...» — Миха недоуменно уставился на бригадира. «Мы сейчас работаем на месте другой бригады. Вроде парнишка из нее что-то тут нашел. И все. Где он, что он, я без понятия. Сбежал? Похоже. Значит, нашел что-то стоящее», — вздохнул Миха. «Знать бы еще, где именно нашел. Говорят, вся руда, что мы добываем, это отходы производства чужих. Говорят, тут раньше был целый их производственный комплекс. И что с ним стало? А что стало со всеми предтечами?» — пожал плечами Жора. «Они исчезли, а все их фабрики, техника, Вся их цивилизация канула в лету. Иногда люди находят руины и остатки их былого величия, но это лишь капля в море от того, что у них было. Печально. Пару минут они сидели молча, а затем Жора двинул меху локтем. «Знаешь, а я ведь когда-то тоже искал артефакты предтечей. Летал от системы к системе, работал то на одной шахте, то на другой. И что случилось? Ничего. Мне не повезло. Постарел, ослабел, теперь бы дневную норму сделать, а на что-то еще мне сил не хватает. На что еще?» Заинтересовался Миха. «Да», тут Жора перешел на заговорщицкий шепот, «слышал, что чаще всего артефакты находили там, где полностью выработали жилы». «Серьезно?» – удивился Миха. «Ну так», – кивнул Жора. «Тут, кстати, есть пара коридоров, где уже закончились работы». «Серьезно? А где? А какие?» – оживился Миха. «Что, хочешь попытать счастье?» – усмехнулся Жора. «Ну почему нет? Шестой юго-восточный коридор», – сказал Жора, «но сразу говорю, дневную норму сначала сделай, а потом уже на свои поиски отправляйся». «Хорошо, понял. Эх, завидую я тебе», – вздохнул Жора. «Еще есть силы, желание и вера в то, что тебе повезет. А то я, если честно, давно отчаялся. Так пойдем вместе». «Нет, мне бы норму выполнить, а после ковыряться еще где-то, да еще и просто так, нет уж, увольте». «Что ж, тогда сам», – кивнул Миха, – «но если я что-то найду, а вас не забуду, дядя Жора, поделюсь». «Спасибо», – усмехнулся Жора и тут же спохватился. «И это ребятам не стоит говорить, куда ты намылился, они не поймут. Начнут брюзжать, что лучше бы, раз силы есть, помог переработку сделать, тогда все премию получим». «Понял», – кивнул Миха. Перерыв закончился, и вся бригада вернулась к работе. Однако Миха взялся за дело прямо с яростью, одержимостью. На своем участке он начал рыть так яростно, что грузовые дроиды едва успевали забирать наполненные до отказа гравиплатформы, которые Миха загружал рудой, как бешеный. Когда до конца смены оставалось еще 2-3 часа, он выполнил свою норму, вырубил бур и направился к бригадиру. «Босс!» – позвал он, чтобы привлечь внимание Жоры. Тот повернулся к подчиненному и кивком поинтересовался, мол, «чего тебе? Я закончил. Чуть передохну, похожу, а то все тело занемело. Давай», — кивнул Жора и вновь вернулся к работе. Ну а Миха развернулся и не спеша побрел к шестому коридору. Он даже не догадывался, что сейчас практически след в след повторяет путь еще одного молодого шахтера, несколько недель назад исчезнувшего без следа. Глава 12. Избранный. За несколько недель до этого молодой шахтер, устроившийся на шахту только из-за того, что здесь по слухам были найдены артефакты предтечей, древней расы, существовавшей задолго до появления первых людей и, если судить по уже найденным устройствам, предметам быта и оружию, раса эта была неимоверно развитой. Вот только что с ней стало, почему до сих пор не нашлось даже хоть какой-то информации о том, как они выглядели, или тем более их останков, не знал никто. Существовало множество версий касательно того, что именно случилось с предтечами. Среди теорий наиболее популярной была о всегалактическом катаклизме, возникшем вследствие использования технологии предтеч, который уничтожил их самих. Была теория о том, что предтечи создали новую технологию, благодаря которой навсегда покинули эту галактику, отправившись исследовать другие. Альтернатива ее заключалась в том, что вследствие своего открытия предтечи смогли перейти в новую форму существования, вне времени и пространства. Еще одна теория гласила, что предтечи были людьми, но по непонятным причинам одичали, начали вымирать, и человечество, их прямые потомки и наследники. Немногие выжившие были вынуждены выстраивать цивилизацию заново, утратив все свои знания и умения. Какая из этих теорий была правдивой, какая ложной, одному Богу известно, так как никаких подтверждений или опровержений им найдено не было. Зато за артефактами предтеч вот уже несколько веков шла самая настоящая охота. Ну, еще бы, ведь древние механизмы нередко оказывались функционирующими. По галактике кружили слухи, будто было найдено устройство, способное из одного металла делать другой, к примеру, из меди титан или из железа золота. Также считалось, что технология гипердвигателей появилась благодаря одному из найденных артефактов предтеч. Именно на его основе и было создано устройство, которое сегодня позволяет кораблям людей за считанные секунды преодолевать огромные расстояния, быстро перемещаться от одной звезды к другой. Бытовало мнение, что и часть энергетического оружия была создана на основе найденных образцов предтеч. И вот здесь уже слухи не врали,

Он нашел несколько холодильных шкафов. Подойдя к одному, он даже хмыкнул. Квацопа оказался очень педантичным, все шкафы были подписаны. Рика пробежался глазами по надписям и понял, практически все, кто пропал на шахте Смирнова за последнее время, оказались здесь. Глава 13. Поиски. Смирнов еще раз выматерился. Нет, ну ты вкуривай момент, Буба. У нас на хазе делов на нож ставит, на нож, и даже в казну не башлиют. А главное кто, кто, ханец позорный, гроба на небе кинул и сюда ползает, кишки мотает. А ты хапал и щелкаешь и за ру давишь влево. Как так, Буба, как так, может, ты башли с ним давишь, а, может, ты на ровном с ним был, а, от респектабельного джентльмена и бизнесмена не осталось и следа. Перед присутствующими вновь появился бывалый и матерый бандит, который говорил на блатном наречии, совершенно непонятном для Рика. Наречие это было настолько специфическим, что даже переводчик Рика выхватывал лишь отдельные слова, не давая возможности додумать, о чем идет речь. Впрочем, Рика знал и понимал, тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, отчего Смирнов, вновь обратившийся в Смиру, так зол. На его территории без его ведома некий мясник-одиночка в наглую резал его же, Смиры, рабочих. При этом Буба, выполнявший при Смире роль начальника безопасности, даже не подозревал об этом. Ну, или же как раз наоборот, прекрасно знал о происходящем, но по версии Смиры мясник Бубе отстегивал за молчание. Да ты чего, Смира, с голимым ножом на хазе не был, а тут буду с ним хапы делить, да ты, возмутился Буба. Хавла завали, рявкнул Смира и, несколько успокоившись, спросил у Рика, кто чина делал ножу. Рика лихорадочно соображал, о чем его только что спросили. По идее Рика, который сейчас играл роль Джона Рика, он же Кощей, в блатном лексиконе должен был прекрасно разбираться. Впрочем, Рика догадался, о чем спрашивал Смира, и поэтому решил ответить. Мясник не в курсе, кто заказчик. Посредник прилетает на Бремор раз в месяц, забирает часть товара и расплачивается. Ходунка взять надо. Повернулся Смир к Бубе, только без скрипы, чтоб жамкать мог и спел все, от куплета до припева. Биш, биш, кивнул Буба и, наконец, перешел на нормальный язык. Да только как мы его возьмем, он ведь ни на станцию, ни на планету не садится. А мои ребята в космосе воевать не умеют. Значит, надо кого-то нанять, кто умеет, буркнул Смира. И его раздраженный взгляд, до этого сверливший Бубу, перескочил на Рика. «Кощей, ну?» – спросил Рика, спокойно глядя на авторитета. «Ты уже помог, но не мог бы ты оказать еще одну услугу. Хочешь, чтобы я привел тебе посредника, живым и невредимым?» «Именно», – кивнул Смира. «Хочу знать, кто платил этим уродам и кто придумал резать людей на Бреморе. На моем, мать его, Бреморе. У нас с тобой уже был уговор», – кивнул Рика. «Как насчет корабля?» «Будет корабль, будет», – пробормотал Смира, – «я тебе такой корабль организую, что Буба, ну, ножа к нам в подвал, я хочу, чтобы этот урод раскололся, делай с ним, что хочешь, отрежь все, что осталось, но вытяни из него все, я хочу, чтобы он сам все рассказал, окей, босс, сделаем, так делай». Смирнов устало опустился на свое место и потер глаза. «Так что с кораблем?» – спросил Рика. Смирнов поднял на него глаза. Затем вскочил с кресла. «Идем», — бросил он и, не оборачиваясь, направился к выходу. Огромное посадочное поле, на котором стояло не меньше сотни кораблей, произвело впечатление на Рика. Больше всего это походило на пейзажи, которые он видел в документальных фильмах о далеком прошлом, когда вымерли динозавры. Там часто мелькали сцены, где посреди пустыни лежали в огромных количествах скелеты гигантских существ, некогда владевших планетой. То, что было перед Рико сейчас, очень напоминало те моменты. Здесь тоже было множество стоящих без всякого движения гигантов. Часть из них уже лишилась обшивки и напоминала скорее скелет, чем корабль. Другие были еще целые, но заметены песком. Часть из них погрузилась глубоко в грязь. Судя по внешнему виду, коррозии, вмятинам и пыли на корпусе, эти звездолеты стояли здесь уже довольно долго и вряд ли годились для полетов. Если вверху, на орбите, было кладбище кораблей, то здесь скорее уж поле боя с оставшимися на нем на века трупами некогда гордых бойцов. Вон тот, с синим корпусом, Смирнов указал на звездолет, находившийся метрах в 300 от них, я планировал отдать тебе. Ребята уже приводят его в порядок, но посмотри, подойдет ли он тебе. Если нет, выбирай любой, мы починим его, поставим недостающие системы. Летать сможет, но сам понимаешь, «На свалке нового ничего не купишь», — закончил за него Рика. «Именно», — кивнул Смирнов, — «но и на свалке можно купить нечто, что в умелых руках будет служить долго. А если уж руки растут откуда надо, то даже ведро с болтами можно вновь сделать нормальным кораблем. Были бы деньги», — хмыкнул Рика. «Деньги тут тебе не нужны», — отрезал Смирнов. «Говори, что будет нужно, я достану, а ребята установят. Ну, так что, посмотрим корвет, который я тебе предлагал. Вон тот синий, говоришь», — задумчиво пробормотал Рика. «Угу. Знаешь, наверное, откажусь. Не нравится? Не в том дело. Отсюда вижу, что это не совсем то, что мне надо. BMW – это серия для любителей комфорта, а мне нужно кое-что другое». «Да ладно», – возмутился Смирнов. «Для комфорта, говоришь, там движки по мощности не уступают эсминцам. Кораблик юркий, маневренный. Он без брони», — прервал его Рика. «А если установить генератор щита, то, есть у меня подозрение, накопитель мгновенно разрядится». «С чего взял?» — нахмурился Смира. «Да вон же, смотри, родные движки с него сняли. Стоят маршевые, не пойму, с чего, но точно не родные. Причем поставили вместо штатных 5 всего 3. А что это значит? А значит, что 5 он не тянет. Раз с установкой генератора щита будут проблемы, то и об энергопушках можно забыть. А летать на корабле, оснащенном чистой кинетикой, мне не очень хочется. Ракеты можно поставить. Вряд ли мощности бортового и хватит на то, чтобы просчитывать и корректировать курс ракет. А неуправляемые ставить, тот еще геморрой. И вообще, мне не совсем понятно, зачем меняли движки? Вряд ли это сделали здесь, тогда бы вы поменяли и накопитель, увеличили мощность реактора, короче, хоть как-то сбалансировали систему. А без этого, корабль был поврежден? Нет, он нам таким и достался, покачал головой Смирнов. Тогда его владелец, идиот. Какой смысл от корабля, на котором ты не можешь использовать все системы, а если попробуешь, спустя пару минут корабль просто вырубится. В точку, усмехнулся Смирнов. Мы сейчас работаем над этой проблемой. Когда обещал тебе этот кораблик, еще не был в курсе всех его проблем. Теперь они полезли наружу, так что лично я бы на твоем месте выбрал что-то другое. Так и сделаю, кивнул Рика. Одно дело, если бы ты мне его подарил, дареному коню, как говорится. Ну а раз я на тебя работаю и корабль, это моя оплата, то в тот день они обошли чуть ли не всю стоянку. Точнее, Рика обошел. Смирнов заскучал уже через часы, подозвав одного из своих спецов, сальвагеров, скинул на него Рика, а сам ретировался. Но Рика на него и не думал обижаться. Сальвагер оказался бывалый и опытный, довольно быстро понял, что именно Рика ищет, и изо всех сил помогал, пытаясь найти подходящий корабль.